тебя выбрасывало в обычное твое состояние и приходилось начинать все сначала. Но постепенно у него начало получаться балансировать на той грани, когда ты сохраняешь себя и можешь влиять на свои действия, но это не мешает тебе действовать не задумываясь, как продолжение окружающего волшебства, которое лучше тебя знает, что и как нужно сделать для достижения поставленной задачи. Правда, сразу же появилась еще одна проблема. Задачу себе стоило ставить предельно конкретно и подробно, избегая расплывчатых определений. То есть, можно было поставить себе задачу отбить все выстрелы, но тогда будь готов к тому, что по окончании ты упадешь на пол подвывающим от боли куском мяса, у которого все связки и мышцы растянуты, многие суставы вывихнуты, а возможно, что и переломы костей имеются. Как же его тогда наставник отчитал за подобные эксперименты? Но зато он же потом и взялся контролировать весь процесс освоения нового навыка, который самому наставнику, понятное дело, был известен, но который он не использовал по банальной причине, незачем. Как он в ходе тренировок объяснил, навык, который придумал и осваивал Бер, был предназначен для изучения рыцарями, иначе мастером тебе не стать. Но для монстров вроде него проще было напрямую обратиться к пещере, чем так изворачиваться, ведь она и так была в их душе, так что им не нужно было для этого напрягаться. Но самому Беру это пока не светило, так как став рыцарем он получит возможность обучиться управлять волшебством напрямую, ведь будучи частью волшебства, ты можешь и сам в ответ им управлять, причем пределов этому нет, он только в голове, в собственных мыслях. И только став мастером он получит возможность соприкоснуться с пещерой напрямую, а не через ее волшебство. Конечно, ничего не мешало ему попытаться самостоятельно освоить этот навык, но если он помрет, то потом может не возвращаться. Сейчас навык слияния был еще освоен им далеко не до конца, и поддерживать его он мог всего несколько минут, но даже так он мог стать существенным козырем в любом сражении. Правда, в этот раз он стал не козырем, а путем к выживанию, так как из-за его невнимательности и некоторой самоуверенности манекены сумели окружить его, зажав на тропе с двух сторон. Ну а так как у него не было навыка Микиады, позволяющего выбираться из подобных ситуаций, то оставалось ему или победить, или умереть. И последнее было более вероятным исходом. Как оказалось, манекены в этой комнате перестали прикидываться живыми и теперь не падали после смертельных ударов. Их нужно было в буквальном смысле порубить на куски, которые не были способны передвигаться самостоятельно. И хорошо еще, что он осознал бесполезность прежней тактики еще до того, как нанес первый удар, так что ему не пришлось потом изворачиваться и пытаться выжить под атаками противника. Пришлось потом, понятное дело, но тогда он избежал самой первой ловушки, подготовленной пещерой для самых самоуверенных. Второй ловушкой было то, что теперь манекены сражались правильным строем, создавая стену из щитов и наконечников копий. Так что теперь нельзя было проскальзывать между отдельными куклами и уничтожать их одну за другой. Вот и получалось, что либо ты должен уметь проникать через щиты или вообще переноситься на другую сторону фаланги, либо обладать такой силой, чтобы откидывать манекенов и проламывать или прорубать их щиты. Пробивать же их было бесполезно, так как колющими ударами нанести достаточное количество повреждений можно было только если стрелять из тяжелого катапильтиса, но таких стрелометов должно быть по десятку на каждого манекена. Да и то не факт, что удастся выбить их первым же залпом, а второй они уже сделать не дадут. Но если поначалу это хоть и было проблемой, но все же преодолимой, так как направляя волшебство через копье или клинок меча можно было вполне успешно рубить древко копий, конечности манекенов и даже их щиты, то потом его окружили и лишили возможности маневра, так что пришлось ему идти на риск и задействовать еще не до конца отработанный навык. К счастью, ему хватило времени, чтобы пробиться через манекены, уничтожив или серьезно повредив примерно 2/3 из них, но теперь он должен был долго отдыхать, пока не восстановится до приемлемого уровня. Хорошо еще, что у него был с собой запас воды, а то бы можно было заранее прощаться с жизнью, так как для обычного восстановления в условиях 9-го этажа ему понадобилось бы 3 дня, а на это ему не хватило бы запаса продовольствия. Он ведь не рассчитывал на такой срок, а ведь еще нужно будет пробиться через остатки манекенов обратно, так как лестница была в предыдущей комнате. Что же, придется провести день тут, потом можно будет заглянуть в следующую комнату, чтобы посмотреть, что его ждет дальше, а потом прорываться обратно. Вроде бы уничтоженные манекены восстановиться не должны были. Положив свои вещи на имевшуюся в коридоре лавку, Бер присел рядом, приняв положение поудобнее, поставил возле себя одну из фляг с водой и погрузился внутрь своих тела, духа и разума, ускоряя их восстановление. «Я хочу научиться», — заявил Бивер, глядя в спокойные глаза монстра. После возвращения с девятого этажа, он некоторое время пытался освоить новый навык самостоятельно, пробуя различные варианты подхода. Но каждый раз его ждало разочарование, ведь у него не получалось ничего, кроме стандартных усилений. И даже попытки медитации ничего не дали, хотя все носители странных возможностей занимались этим в обязательном порядке. Так у него и появилось понимание, что в любом случае придется обратиться за помощью к специалисту. И так как ему все равно предстояло переступить через свою гордость и обратиться за помощью к нелюдю, то он решил сразу пойти к самому сильному. И вообще, просить помощи у монстра было не так обидно, как у представителей более слабых народов. Правда, поймать монстра удалось далеко не сразу. Он сейчас был постоянно занят, да еще и вокруг него постоянно крутились колдуны и нелюди. Правда, Бивер был вынужден признать, что делом он занимался нужным и полезным, так как бани на острове очень не хватало. Но в данный момент ему от этого было не легче, ведь эта стройка мешала ему получить то, что ему было нужно. В конце концов, ему все же удалось перехватить монстра одного, но это скорее было потому, что тот сам это позволил. Так что сейчас Бивер стоял и напряженно ждал ответа. «Странный ты, не тому и не так учиться пытаешься», — неожиданно сообщил монстр, после долгой паузы, во время которой он даже не моргал и не шевелился, как будто заснул с открытыми глазами стоя. «Жду тебя в комнате 14-й ночь как наступит. Приходи, как решишь обучиться чему». Сказав эту корявую фразу на человеческом языке, он развернулся и пошел прочь, что-то бурча себе под нос. Оставшись же один, Бивер задумался, как ему быть дальше. Насколько он знал, появляться на 6-м этаже ночью не рекомендовалось. И не потому, что это было опасно для жизни, совсем нет. Причина была в унижении, которое тебе предстояло ощутить, когда гигантская слизь-мутант выкинет тебя потом на 5-м этаже. Вот и размышлял он сейчас о том, устроил ли ему местный хранитель испытания или просто решил поиздеваться. После долгих раздумий, Бивер все же решил идти до конца, и как только дневной свет погас, оставив светить только ночные световые камни, явился на тренировочный ярус 6-го этажа. Так как в этой ситуации оружие ему не поможет, то он взял с собой только длинный нож и боевой топор, который надежно зафиксировал на спине. Доставать его пока он все равно не планировал, так что главное было надежность крепления, чтобы не потерять оружие во время забега или когда слизь будет выкидывать его с этажа. По этой же причине шнур рукояти ножа был завязан вокруг ножен и пояса, дополнительно фиксируя клинок внутри. Этаж встретил воина полумраком и тишиной, но обманываться не стоило, так как неспешно ползущая куда-то слизь-мутант практически не издавала никаких звуков и могла подкрасться совсем незаметно. Это только когда она ускорялась, было слышно хлюпанье, а когда она переходила на прыжки, то шлепки, в случае гигантских слизей вместо шлепков раздавались глухие удары. Оглядевшись вокруг и никого не увидев, Бивер свернул налево, стараясь ступать как можно мягче. Идти прямо было бы ошибкой, так как одна из слизей вполне могла сидеть за первым же поворотом в засаде, иногда они так делали. А вот на боковых путях они только ползали, проверяя их на отсутствие посторонних. Почему не направо? Потому что этот путь был противоестественным для большинства человекоподобных существ. Ведь щит ты держишь в левой руке, а в правой у тебя копье, топор или меч. А раз так, то ты не защититься от атаки справа не можешь, не ударить толком туда. И если мечом ты еще мог хоть ткнуть навстречу острием, то топором и тем более копьем уже нет. Поэтому, в большинстве случаев, все выбирают правый коридор, как обеспечивающие им максимальную защиту и возможность для атаки. Вот только сейчас, ни щит, ни оружие помочь не могли, так что самым правильным будет выбрать самый неудобный маршрут, на котором и шанс встретить кого-то был ниже. Добравшись до первого поворота и стараясь держаться поближе к левой стене, Бивер осторожно выглянул из-за угла. Не обнаружив там патрулирующую слизь, он перешел в следующую часть коридора, по которой, не забывая постоянно оглядываться назад, дошел до последнего поворота. Так как в коридоре за поворотом тоже никого не оказалось, то он свернул в него и также осторожно пошел дальше. Во втором поперечном коридоре тоже никого не было, зато вот в третьем сидела в засаде одна из слизей. К счастью, она, как он и предполагал, сидела возле центрального коридора, ведь по нему ходили чаще всего, как по самому короткому маршруту. С этого момента скрываться больше не было смысла и приходилось надеяться только на скорость ног и удачу. Ведь если впереди окажется еще одна слизь, то не поможет уже ничего. Рванув вперед, воин услышал позади сильный удар. Ощущение было такое, что от него должно было задрожать все подземелье, но Бивер хорошо знал, что этого не произойдет, даже если тут использовать колдовство, предназначенное для разрушения городских стен. Стены подземелий были очень крепкие и могли выдержать даже удары верховных духов. И если бы они сами по себе не были источником постоянной опасности, то их можно было бы считать самыми лучшими убежищами от всего. Стихийные бедствия, гнев духов, разборки колдунов. Находясь в подземелье, всего этого можно было даже не заметить. Добежав, не оглядываясь, до поворота, Бивер завернул за угол и продолжил свой бег, радуясь, что в этом коридоре нет других слизей, и спеша успеть добежать до нужной двери. Благо требовалось пересечь только один перекресток и немного пробежать непосредственно до самого входа в нужную ему комнату. И он успел. Правда, в комнату он залетал, нырнув рыбкой, так как краем глаза заметил летящую на огромной скорости в его сторону слизь. Но главное, что успел, а как, это уже другое дело. Вскочив на ноги, Бивер быстро огляделся, сразу заметив сидевшего в центре комнаты монстра, который при его появлении даже не оторвался от чтения какой-то книги. «Добрался ты, я смотрю», но это не мешало ему все видеть. «Что же, начнем тогда». Закрыв книгу и спрятав ее где-то под верхним халатом, монстр встал, окинул его изучающим взглядом и вынул из-за пояса свою извечную дубинку. «Некоторым, чтобы они научились, нужно показать все, кому-то для этого нужно все рассказать». Хранитель положил дубинку на плечо и шагнул к нему. «Но есть и такие, которые должны сами дойти до всего, но тупые они слишком, так что вбивать им знания нужно». Еще при первых словах монстра, Бивер ощутил какую-то надвигающуюся жопу, так что принялся быстро освобождать от фиксирующих завязок топор и нож. Иногда эмоции – лучший способ обучения, но многие ломаются, идя этим путем, и превращаются в стремящихся к власти идиотов. Между тем продолжал свое наставление хранитель, подходя ближе. «Задача твоя сегодня – не дать себя покалечить, так что за дверью оставь все свои желания и стремления, ибо не помогут они тебе». С этими словами он нанес первый удар, который воин с большим трудом отразил, а за ним последовал еще один, и еще. Удары следовали не прекращаясь и не оставляли времени на размышления. Считается, что злость – плохой советчик, что она ослепляет, и это действительно так. Между тем продолжал свои поучения хранитель, безостановочно атакуя воина с самых немыслимых направлений. Но если научиться управлять своим гневом, если направить его на свою преграду, если быть согласным заплатить за совершенные под волной ярости деяния, то гнев может стать сильнейшим оружием, способным разрезать любую преграду и прокладывающим собственный путь, зачастую через пути других, ломая и переплетая их. У поглощенного попытками не получить по голове или ребрам мелькавшей в воздухе дубинкой Бивера не оставалось времени, чтобы обдумать то, что ему говорил монстр, но все сказанное им впечатывалось в его разум, оставаясь с ним и подспудно влияя на его действия. И где-то глубоко внутри него начинал разгораться огонек гнева, который потихоньку, подпитываемый отчаянностью ситуации, становился все сильнее, придавая новых сил и позволяя держаться даже после того, как хранитель увеличил свою скорость. Часть 122. Стоя сбоку от окна, Бер смотрел на катящуюся прочь по улице тройку манекенов. За время его пребывания в этой комнате испытания, данная группа появлялась уже четвертый раз, и по его ощущениям, между их появлениями проходило примерно полклика. Когда он увидел эту тройку впервые, то воспринял это как шутку, так как три манекена не могли представлять для него угрозы, особенно после столкновения с настоящей фалангой таких кукол. Вот только внутреннее чутье принялось настойчиво нашептывать, что не нужно их недооценивать. И так и оказалось. Хоть внешне они и не отличались от манекенов из предыдущих комнат, но под броней у них было не только дерево, но и металл, который укреплял саму конструкцию, позволяя им быть сильнее. Эти старые новые манекены были быстрее, сильнее и, можно даже сказать, умнее. Они лучше умели владеть оружием, имели более широкий диапазон движения, а их боевые навыки не были ограничены определенным набором шаблонов. По крайней мере, за короткую битву Бер не смог заметить у них тех жестко заученных последовательностей движений. Вернее, они были, ведь без этого никуда, и человек тоже сражается с помощью таких шаблонов. Но как и люди, манекены эти шаблоны использовали творчески, убирая, добавляя, заменяя или подправляя какой-то из элементов движения. Ну или они имели в памяти огромное количество таких почти одинаковых шаблонов, что позволяло им так достоверно прикидываться настоящими воинами. Если же учесть, что они были более живучие, чем даже куклы из предыдущей комнаты, то такие противники даже втроем могли доставить массу неприятных минут одиночному бойцу, если застанут его на открытой местности. Несмотря на всю их увеличившуюся боевую мощь, манекены по-прежнему обладали одной существенной уязвимостью. Они могли перемещаться только по ровной поверхности. Любые препятствия создавали для них серьезные трудности, а лестница была и вовсе непреодолимой преградой. Ну а так как манекены, как оказалось, даже после уничтожения все равно возвращаются через заданный отрезок времени, а перед ним не стояла задача прохождения комнаты или даже тренировки в ней, а только лишь предварительный осмотр, чтобы понимать, что его ждет, то парень решил больше с ними не связываться и пережидать их появление в домах. Тем более из их окон было очень удобно следить за всем происходящим на улице. Впрочем, в домах он не только прятался, ведь, как оказалось, тут было на что посмотреть, и очень многие предметы он раньше или не видел такими, или вообще никогда не видел. Да те же непонятные черные, не зеркала, которые обязательно были в каждой осмотренной им квартире. Они либо висели на стене, либо стояли на специальной подставке на различных тумбах, а то и в нишах в стене. Поначалу он даже принял их за такие странные зеркала, но так как тут же неподалеку были настоящие зеркала, в которых отражение было намного лучше, чем в этом непонятном незеркале, то он отбросил эту идею, а внутреннее чутье подсказало, что он решил правильно. Так что эти прямоугольники не были зеркалами, но он вообще даже примерно не мог понять, зачем они тут имеются и для чего предназначены. Так что вместо того, чтобы выискивать опасности, Бер в основном просто осматривал помещение, рассматривая обстановку и предметы и пытаясь угадать, для чего предназначались неизвестные ему вещи. Правда, быстро обнаружилось, что все комнаты создавались по нескольким образцам, так что в основном были очень похожи, отличаясь только привнесенными отдельными предметами отличиями. Даже мебель в большинстве своем была почти одинаковой. Поэтому сейчас он быстро проходил по новым помещениям, выискивая только то, что их отличало от всех остальных. Зато вот первые этажи он изучал с большим интересом. Там, конечно, тоже было много одинаковых или очень похожих предметов, но было и много отличающегося от всего остального. Да те же ледники с прозрачной передней стенкой, благодаря чему было отлично видно, что в них лежит, были довольно интересными для изучения предметами. Кстати, в одном из них он обнаружил железную банку по типу тех, что продавались в торговых ящиках. Вот только она была раза в два толще, и внутри нее оказался не очередной напиток, а пшеничная каша с мясом. Довольно вкусная, к слову, так что съел он ее с удовольствием. Но вместе с новыми предметами он наблюдал и следы разрушений. При этом только часть из них точно были оставлены оружием, но были и следы применения волшебства, или чего-то вроде таранов или других осадных машин. Хотя, может, это тоже были следы применения волшебства, так как было сложно себе представить, что сражавшиеся в городе бойцы катили с собой здоровенный таран или баллисту. Некоторые же проломы были оставлены не оружием и не волшебством, а кем-то очень сильным, вломившимся внутрь прямо сквозь большие окна и некоторые стены. В такие проломы он не рисковал заходить, ощущая оттуда неопределенную, но вполне явственную опасность. Поэтому он игнорировал подобные проломы, оставляя их изучение на то время, когда сможет проходить предыдущую комнату с однозначной победой и не используя рискованного навыка. Вообще, представленные в последней комнате две улицы неизвестного города создавали очень сильное впечатление на человека, выросшего в деревне и никогда не бывавшего даже в маленьком городке, который от деревни то не так уж сильно и отличался. Конечно, из рассказов наставника и просмотра различных картинок он знал и про инсулы, и про огромные храмы и дворцы, и про огромные города, внутри которых остров с волшебной пещерой можно было и не заметить, настолько огромными они были. Но одно дело знать это из чьих-то рассказов и видеть на плоской картинке, а совсем другое посмотреть на один из кусочков всего этого вблизи, можно сказать изнутри. тем более он подозревал, что город, с которого были скопированы для испытания эти отрезки двух улиц, был еще более впечатляющий, чем те города на юге, про которые иногда рассказывал Хальвард, повествуя о своем викинге туда через приветливое море. Так что он больше ощущал себя путешественником, случайно зашедшим в только что оставленный захватившими его войсками город, а не проходящим испытание падаваном. Тем более и проблем с открыванием дверей у него не было. Когда он дошел до первой закрытой двери, то не стал даже пытаться ее вскрыть, хоть и понимал, что сможет легко ее открыть. Но когда и следующая, и расположенные дальше двери оказались также заперты, то он воспользовался выученным у Вайкрис навыком открывания замков. Как оказалось, на замках была какая-то защита, но она явно не была рассчитана на кого-то вроде него, хотя по ощущениям той же Вайкрис пришлось бы повозиться. Не сильно долго, но хоть что-то. Поэтому теперь он с легкостью открывал любую дверь и осматривал любое помещение. Отвернувшись от окна, Бер пошел дальше, продолжив осматривать очередной дом. Раздавшийся из коридора шум сообщил всем окружающим, что кто-то вышел из лабиринта и тот сменил правильный маршрут. Соседи Тикка сразу же зашевелились, принявшись проверять снаряжение. Сам дварф не стал заниматься бесполезным делом, все равно уже ничего не изменить, даже если заметишь недостачу чего-то, а только закинул свою сумму на спину да поправил поясной топор. Впрочем, сделал он это скорее для того, чтобы не сильно выделяться на общем фоне, ведь командир их группы только направился к группе альвийских мастеров слова, которые как раз принялись за поиск нового маршрута, чтобы узнать, когда им можно будет ждать сопровождающих. «Ждем», — сообщил он, вернувшись. Они вышли почти на другой стороне лабиринта, так что будут тут не так быстро, как хотелось бы. Ждать пришлось действительно довольно долго, но наконец из-за изгиба коридора слева показались идущие быстрым шагом львы. Правда, чтобы дойти им потребовалось еще сколько-то времени, которое, по мнению Тикка, они вполне себе могли провести и сидя. Но раз остальные стояли, то и он решил не отбиваться от коллектива. Тем более в свой первый спуск ниже шестого этажа он шел один, без сопровождения кем-то из своих сородичей. Решение сходить вниз возникло у него почти спонтанно и было обусловлено слабыми возможностями по приложению своих сил к какой-нибудь деятельности. Что ему было делать в жилой зоне? Перетачивать попадавшиеся иногда искателям в добыче более-менее нормальные ножи и менять им рукояти? Так с этим любой воин и сам справится. С настойками ситуация была примерно такой же. В подземелье не было такого разнообразия ингредиентов, чтобы бесконечно экспериментировать, а процесс массового производства алкоголя уже был налажен и его внимания не требовал. Да и одно дело заниматься хобби в удовольствие, потому что это тебе нравится, и совсем другое, когда хобби превращается в работу. При этом все остальные дварфы были постоянно заняты, даже воина приставили к делу, обучать персонал службы навыкам боя в плотном строю, и только ему было нечем заняться. Вот он и решил немного развеяться и сходить лично посмотреть, что там за лабиринт на седьмом этаже и что находится на восьмом этаже. «Становись!» — наконец-то скомандовал командир их группы, пообщавшись со старшим среди проводников. Люди, альвы и один дварф быстро организовались в походную колонну и двинулись следом за сопровождающими, которые повели их к началу нового правильного маршрута через лабиринт. «Напоминаю, никто не останавливается ни в коем случае», — повернулся к строю один из проводников. «Если же кто-то решит, что он самый умный и отстанет, то мы не несем ответственности за его выживание в этом случае». Закончив с очень обнадеживающим объявлением, проводник отвернулся от них и вся их группа зашла в ведущий внутрь лабиринта проход. «Вперед, не задерживаемся», — приказал командир группы и все двинулись следом за сопровождающими. Тек, стоявший в конце строя, только хмыкнул на это все, дивясь тому, что никто из альвов не догадался просто поставить в конце колонны кого-то из своих, чтобы пинками подгонять отстающих. Тогда и отстать ни у кого не получится, разве что кто-то специально свернет в один из боковых проходов, но это уже будут проблемы самого такого умника. «Располагаемся на ночевку», — объявил один из провожатых, во время очередной остановки. «Никто никуда не расходится, в туалет ходим только по трое и не дальше ближайшего угла». Услышав объявление, Тек ткнул своего молчаливого соседа, который за все время пути не проронил и слова, локтем и кивнул назад. Альф смерил его равнодушным взглядом, посмотрел на коридор сзади, на начавших размещаться на ночевку остальных участников спуска и согласно кивнул. Игнорируя требование ходить только по трое, два разумных вернулись за ближайший поворот и по очереди справили нужду, после чего вернулись обратно, только тогда начав устраивать свои места для сна. Все время пути Тект внимательно изучал строение лабиринта. Честно говоря, он был восхищен тем, как подземелье решило проблему незадействованного пространства. Ведь любой из известных ему лабиринтов всегда занимал площадь намного большую, чем эффективно использовал, оставляя огромное пространство незадействованным. Тут же вся площадь лабиринта была использована по максимуму, а идея со смещающимся правильным переходом делала каждое его прохождение сложной задачей, которую простыми средствами было не решить. Правда, восхищаясь самой идеей и ее воплощением, Дварф держал в уме способность подземелий к поддержанию прочности и целостности элементов различных конструкций внутри их. Так что то, что работало в самом подземелье, далеко не факт, что будет работать снаружи. Вот этот конкретный лабиринт представлял проблему только по той причине, что, оказавшись внутри, ты не мог просто прокопать собственный тоннель в нужном тебе направлении. Снаружи же это будет одной из первых же идей, как выбраться из этой кажущейся бесконечной череды изогнутых коридоров. И такая же проблема была с потолком. Если он будет тонким, то его можно будет просто пробить изнутри и выбраться, а потом пробить в нужное место снаружи. А если достаточно толстым, чтобы создать серьезное препятствие для подобных попыток, то стены лабиринта могут не выдержать и потолок рухнет вниз, под весом всего этого камня. Но все равно не отрицало оригинальность подхода, до которого не додумались ни одно из других известных подземелий. Так что этот архитектурный подход стоит изучить и использовать в некоторых проектах, только переработать и подогнать под соответствующие обстоятельства и окружение. Переход через два яруса лабиринта действительно длился 3 дня, и в финальный коридор 7-го этажа они прибыли уже поздно вечером, ну или по времени подземелья, где было только 2 режима, ранней ночью. Правда, на 7-м этаже свет не менял свою яркость, а потому и определить время можно было только по внутреннему ощущению, которое в этом подземелье регулярно давало сбои. Проводникам-то нормально, им через магическую связь примерное время сообщали, так что остальным приходилось ориентироваться на них. Но все изменилось, стоило им спуститься на 8-й этаж и оказаться в его первой комнате. Не очень большой, но и не маленькой. Вот только эти ее размеры не позволяли вмещать слишком большое количество разумных, так что становилось понятным, почему новую группу отправляли только после возвращения снизу кого-то еще. При этом работники службы вели строгий учет и контролировали, сколько разумных ушло вниз, а сколько вернулось. Насколько Тект знал, исключение делалось только для тех, кого вели ученики местного хранителя. Но те все равно на 8-м этаже не задерживались и отправлялись дальше, на 9-й, так что на общую обстановку тут они почти не влияли. Кроме общей комнаты, в которой было несколько каменных лежанок и столов, так что хотя бы раненых можно было положить не на пол, а есть почти в цивилизованных условиях, тут имелся и туалет, что все восприняли с энтузиазмом, так как от такой большой толпы обязательно стоял бы смрад. Но самого Дварфа больше всего привлекли висевшие на стене часы. Еще только готовясь к спуску, он запросил у службы всю доступную по нижним этажам информацию. Когда он изучил все предоставленные ему материалы, то обнаружил, что большая их часть была предположениями и догадками, и только очень небольшая часть содержала достоверные факты. Правда, были и сведения ограниченного характера, которые были ему сообщены в очень резанном виде, с пояснением, что это сделано специально, чтобы не мешать ему смотреть на все непредвзято. И вот, среди достоверных фактов было упоминание часов, которые каким-то образом сообщали положение солнца на небе. Правда, исходя из описания, Тект пришел к выводу, что там все устроено как-то по-другому, но изучить этот механизм пока не мог. Не факт, конечно, что сможет сейчас, слишком уж много любопытных вокруг и тех, кто будет активно препятствовать ему даже просто рассмотреть их поближе. Но как и любой дварф, он понимал в неживом немного лучше, чем те же эльвы или орки, и тем более люди, так что для начала он попробует собрать максимально возможное количество сведений про эти часы, не приближаясь к ним, а вот уже потом будет видно. Ну а пока нужно было поговорить с командиром группы, чтобы узнать, когда и с кем ему предстоит проходить комнаты 8-го этажа, ведь ключа у него пока не было, так что ему нужен был проводник из числа сотрудников службы. Термы. Очередная идея. Интересные и разумные. К Как-то в последнее время слишком много всего начало происходить, из-за чего подземелью постоянно приходилось отвлекаться от строительства и смотреть, что там его обитатели устроили в очередной раз. И вроде бы, что такого в том, что они захотели построить баню и обратились за разрешением к его гоблину-начальнику. Ведь вполне себе логичное решение, так как заведовал жилищным фондом именно он. Но ведь интересно же посмотреть, как в этом мире и этом историческом периоде выглядят местные бани. Тем более, что строить то эльвы задумали какой-то аналог эллинских и римских терм. Вот только мало того, что самому гоблину идея понравилась, причем не столько даже самой идеей попробовать что-то новенькое, вроде как интересное и приятное, сколько возможностью всеми покомандовать, воплощая требования к его должности. А то у него из подчиненных только гигантские слизни, да пара учеников, которых он и не тренирует уже почти, так как те в основном заняты своими делами. Ну разве что иногда помогает, как было с очередной раз учудившим новую странность человеком. Но кроме самого гоблина, строительством увлеклось и само подземелье, которому было интересно подсказать некоторые нюансы, про которые местные почему-то не знали. Ну или помощь с необходимым материалом, вроде запасающим тепло и правильно отдающим его камнем для кальдария и тепидария. Да и различных типов парилок эльвам в их банях явно не хватало. Ведь должен же быть выбор, хочет разумный зайти в сауну или баню, и в какой именно вариант из них и на какую температуру. В общем, оно под такое дело даже выделенную под баню комнату немного увеличило, что заметило всего несколько разумных, но никому ничего сообщать они не стали, а только радостно принялись расширять и дорабатывать свой проект. Кстати, среди строителей оказался профессиональный каменщик, а ведь его появление оно как-то упустило из виду. Точнее, само его появление на острове оно зафиксировало, вот только почему-то не подумало, что его можно с пользой использовать для своей выгоды. Причем сделать это так, что люди и эльвы еще и будут считать, что это все ради них. Установив систему наблюдения за окружающим пространством, подземелье теперь было в курсе почти всего происходящего вокруг, и его очень сильно напрягал палаточный лагерь на острове, который рос вширь и мешал нормальной жизни наверху, ведь каждый из приехавших представителей какого-нибудь королька, и пофиг, что тут королей нет, так как не было того самого Карла, стремился разбить собственный лагерь, да побольше, чтобы продемонстрировать свое богатство окружающим. Ничего удивительного, в общем-то, но все равно неприятно. Да и загаживали они потихоньку немногочисленные окрестности, так как многим просто впадлу было переться к тому краю скалы, где были установлены ласточкины гнезда. И вот посмотрев на это все безобразие, потом взглянув на вполне себе толкового каменщика, а также на странных разумных, которые были пассажирами того злополучного корабля, утопленного его кракеном, кстати, пора бы ему еще раз выбраться, заодно можно будет посмотреть, чего там эльвы с орками придумали по поводу подводного боя новенького, подземелье решило, что было бы неплохо построить и на поверхности нормальное жилье, тем более что местные вполне себе были знакомы с многоэтажными домами по типу римских инсул. Взять что-то такое за образец, допилить напильником его возможности и знаний, да заставить самих людей и альвов построить на поверхности комфортабельные дома для проживания. Причем заставить так, чтобы они думали, что это они сами захотели и так решили. Но кроме каменщика, оно также обратило внимание на тех самых потерпевших кораблекрушение. К его удивлению, это оказались самые настоящие дварфы. А ведь сразу и не скажешь, так как от людей они и не отличались почти. Разве что в среднем все же более низкорослые и мускулистые, больше смахивающие в этом плане на орков, те тоже были плотно сбитые, только высокие. Проверяя, как они тут жили все это время, подземелье с удивлением обнаружило, что много всего пропустило. Точнее, так-то оно все фиксировалось, но его сознание большей частью в тот момент было занято другими делами и потому все происходящее прошло мимо его внимания. Сейчас же оно просматривало и офигевало от того, что дварфы успели натворить. И ладно, они наладили промышленное производство крепких настоек и ликеров, которые они почему-то упорно называли горючим вином. С этим-то все понятно было и вполне соответствовало мифам. Правда, они там больше по пиву были, но спишем на тупость древних людей, которые ничего крепче и не знали. Но дварф, учащий эльвов, как правильно скрещивать растения, вы там в своем уме, где это видано, чтобы шахтеры, кузнецы, ювелиры и огранщики камней учили детей леса, как создавать новые разновидности растений, а не разрушимый нож, и ведь это не был какой-то сверхкрутой артефакт, а всего лишь одна из копий ранних поделок его двух гоблинов-металлургов, который этот дварф укрепил какой-то чередой знаков, наполненных маной. Причем было заметно, что он сам офигел от того, что у него получилось. При этом подземелье ощущало, что этот дварф каким-то образом стабилизировал состояние ножа, сделав его вещью в себе, которая существует вне зависимости от внешних факторов. Оно было уверено, что даже если этот нож выкинуть в имматериум, то с ним ничего не случится и он будет дрейфовать там, пока не выпадет где-то в реальности, вполне может быть даже не на этой планете или вовсе не в этом мире. Так что это направление магии тоже требовалось изучить, ведь даже несмотря на то, что в ноже была и частичка его МП, чтобы разрушить этот нож ему придется приложить изрядное количество сил, в основном духовных и ментальных. А раз так, то это была возможность создать вечный меч, который можно будет сделать своими глазами во внешнем мире. Идеи, как это сделать, у него были, но без настолько стабильного носителя, который даже его собственная сила не разрушит, по крайней мере слишком быстро, что-то предпринимать в этом направлении раньше не было смысла. Так что новой лаборатории быть. Еще его удивил один из орков, который пошел и в наглую заявил его уникальному гоблину-начальнику, что хочет у него учиться. Гоблин даже впал на несколько секунд в ступор, пытаясь придумать, что на такую наглость следует ответить. К счастью, именно тогда подземелье наблюдало за шестым этажом и успело подсказать тому, как нужно поступить. Ведь это была такая возможность проверить одну теорию, которую оно вывело, изучая творимый его недоджедами беспредел. И вроде как что-то там работало, осталось только посмотреть, что из этого вырастет. Ну а Бер его порадовал особенно, в который уже раз. И не сказать, что остальные юнлинги, как они теперь официально числились в подземелье, лентяйничали и не демонстрировали что-то интересное, совсем даже наоборот, они совершенствовались и постоянно открывали новые грани использования силы. Вот только по сравнению с Бером они все выглядели как-то не очень. Было видно, что в отличие от остальных, которые понимали только свои собственные идеи, что они материализовали через его волю, ауру и ману, Бер осознавал все их идеи, и не как отдельные, а как целостную картину мира, где все взаимосвязано и влияет одно на другое. Но последний его навык — это вообще было что-то с чем-то, ведь он не просто подключался к его ауре, управляя с ее помощью окружающей маной, он фактически становился им, только не глобально, а в одном маленьком месте, при этом сохраняя себя как личности, направляя часть его воли на решение собственных проблем. Это было чем-то похоже на взаимодействие с ним орков во время гадания, только без буфера в виде духа. И самое главное, что эти его действия вроде как и задействовали его ауру и волю, но при этом свободных ресурсов для самого подземелья не становилось меньше, как будто один и тот же элемент системы они используют параллельно и при этом не мешая друг другу.